Свадьба. Дорогие новобрачные, родители и гости. Вместо тетки с начесом на голове был довольно симпатичный мужчина, явно из местных, потому что говорил он с жутким акцентом. Но смысл слов разобрать было можно. Лена в легком шикарном платье с открытыми плечами и с живыми орхидеями в волосах стояла плечом к плечу с Никитой. На нем были белые хлопковые брюки и белая хлопковая рубашка на выпуск. И смотрелся он, кстати, очень даже неплохо. «Дорогие новобрачные, родители и гости», — повторил мужчина, проводящий церемонию. И Лена не выдержала, наклонилась к Никите и прошептала ему на ухо. «А он что, не знает, что родителей здесь нет? Ты его откуда взял?» Козлов хотел что-то ответить, да не успел, потому что ведущий радостно продолжил. «Здесь, на магическом острове Муреа, сегодня состоится торжественное соединение узами брака Никиты и Елены. Любовь — это дар, сокровище, которое каждый человек ищет ежедневно, тратя время и силы, но не теряя надежды». Лена едва сдерживала усмешку, а позади нее кто-то громко всхлипнул, и она обернулась. «Это Анастасия, видимо, еще не пришедшая в себя после вчерашнего безмерного употребления вина, растрогалась и заплакала. Наташа, которая стояла с ней рядом, испуганно огляделась по сторонам, залезла в свою сумочку и протянула ей носовой платок. «И вот однажды вы нашли свое сокровище», — продолжил ведущий. И Лена вздохнула. «Но почему же так муторно и долго звучит эта обязательная речь даже на острове в центре Тихого океана? Неужели от банальщины нигде не спрятаться? Теперь главное — хранить и беречь, уважать и дополнять друг друга всю жизнь. Готовы ли вы на это? Является ли ваше решение взвешенным и осознанным? Искренне ли ваши намерения и чувства?» Ведущий посмотрел на Никиту. «Да», — излишне горячо ответил Козлов. «А вы, невеста?» Ведущий церемонии впился в Лену взглядом, а она подумала, вот было бы здорово сейчас сказать «нет», послать всех лесом и улететь домой в гордом одиночестве. Но, конечно, она так не поступила. Уже было поздно что-то менять. «Да», — тихо ответила Лена и непроизвольно вздохнула. «Ваши ответы дают мне право зарегистрировать ваш брак», — обрадовался ведущий, словно он ожидал услышать какие-то другие ответы. «Прошу подойти и закрепить подписями ваш новобрачный союз. Обменяйтесь кольцами в знак верной и крепкой любви». Никита взял Лену за руку, и они подошли к белоснежному постаменту, украшенному живыми орхидеями, за которым стоял ведущий. Козлов и Лена обменялись обручальными кольцами. Друзья, присутствующие на церемонии, зааплодировали, и молодые поцеловались. Затем они поставили подписи в красочно оформленном документе и взялись за руки. «Пусть они долгие годы хранят то тепло и трепет, которые кроются в ваших сердцах сегодня. Властью, данной мне вами и всеми присутствующими, объявляю вас мужем и женой. Ежедневно укрепляйте свою семью, и пусть вскоре в ней зазвучит нежный детский голосок». Ведущий закончил церемонию вовремя. Еще немного, и Лена бы просто не выдержала и убежала прочь. «Поздравляю!» С охапками белоснежных цветов к ним стали подходить гости. Первой подошла Марина Малашенко. В руках у нее был конверт с деньгами и букет белоснежных роз. Цветы она протянула Лене, а конверт — Никите. «Поздравляю вас, ребята! Храните свой брак, как зеницу ока!» Она пожала руку Козлову и поцеловала Лену в щеку. «Семья — это самое главное в жизни!» Следующей была Наташа Косова. Пухленькая в розовом платье подруги невесты, она напоминала пироженку. В руках у нее были белые орхидеи. «Берегите друг друга! Желаю вам много-много детей!» Она чмокнула обоих молодоженов и смахнула слезу. «Будьте счастливы, Настя подошла в сопровождении Вадима. Значит, действительно, вчера она зря времени не теряла, и у них завязались отношения. Неожиданно для себя Лена ощутила жгучую ревность. Она, не поднимая глаз на Вадима, вымученно улыбнулась и поблагодарила ребят за пожелания. «Ну а теперь все на яхту», — сказал Никита. Это предложение было настолько неожиданным, что Лена растерялась. «Куда? На какую яхту?» Она посмотрела на мужа. «У нас же в бунгало праздничный ужин и все такое. А я решил сделать вам всем сюрприз». Никита махнул рукой в сторону океана. «Мы посмотрим закат на яхте, выпьем там немного шампанского, попробуем легкие закуски. А потом вернемся на берег и продолжим праздновать». «Отлично придумано. Идея пришла всем по вкусу, кроме Елены, которая на дух не переносила яхты, корабли, лодки и даже паром, на котором они сюда добрались, она выдержала с трудом. Лена не умела плавать, и поэтому воды боялась и старалась не заходить в нее глубже, чем по бедра. А здесь гуляние на яхте. Хотя, если смотреть непредвзято, то белоснежная яхта, бороздящая лазурные воды Тихого океана на закате дня, это очень романтично и может быть изюминкой свадьбы. Мы там замерзнем. С воды всегда ветер холодный дует. А я с голыми плечами и девочки в легких платьях. Недовольно пробормотала она, нехотя следуя за мужем. Любимая, Никита сиял от счастья. Я все подготовил. На яхте есть пледы, горячий кофе или холодное шампанское, экзотические фрукты и тарталетки с сыром, устрицы, крабы, омары. Я уверен, всем там понравится. Марина, когда услышала омары и крабы, не сдержалась и даже захлопала в ладоши. Вот это уровень! Вот такое я люблю! Небольшая белоснежная яхта ждала их у ближайшего причала. Они быстро поднялись на борт, где их приветствовал капитан судна Самчай. На вид мужчине было около 50 лет, сухонький, невысокий, в национальном костюме. Видимо, он часто развлекал туристов, потому что даже выучил пару слов по-русски. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» — произнес Самчай, приветствуя веселую свадьбу. Яхта действительно небольшая, прогулочная. Такие обычно вдоль берега ходят. Но зато она была очень красиво украшена. Вся в огоньках и светящихся гирляндах. На палубе был накрыт стол с морепродуктами, закусками и фруктами. Шампанское лилось рекой. Звучала нежная музыка и оранжевое солнце, медленно утопающее в прозрачной воде, только дополняло прекрасную картину романтического вечера. «Даже у меня на свадьбе не было так круто», с легкой завистью произнесла Марина Малашенко, кутаясь в плед. «Давайте выпьем за нашу Ленку и ее щедрого и романтичного мужа Никиту». «Горько!» — крикнула Наташа, наполняя бокал. «Горько!» Лена накинула на плечи плед и посмотрела на своих гостей. Марина, Наташа, Настя, которая не отлипала от Вадима. Мрачный телохранитель Марины, который стоял чуть в стороне и, конечно, ничего не пил. Никита. И где-то там капитан Самчай, уверенной рукой, ведущий яхту на закат, по сверкающей глади Тихого океана, как в кино. Никита подошел к Лене, обнял ее за талию и нежно поцеловал. Может быть, эта сказочная атмосфера так на нее повлияла. Может, она выпила бокал шампанского слишком быстро, но поцелуй с мужем не показался Лене уж таким отвратительным, каким она себе его представляла. «Ура!» — крикнул Никита и разбил бокал о корму яхты. «Это на счастье!» И снова все захлопали в ладоши, а яхта уходила вглубь океана все дальше и дальше. Солнце село, стремительно наступила темнота, и тогда в небе зажглись мириады звезд. «Как красиво!» — восхищенно произнесла Настя, запрокинув голову и вглядываясь в ночное небо. «Я никогда в жизни не видела ничего более красивого. Это самая прекрасная свадьба, на которой я была. Ленка, клянусь, я тебе даже немного завидую». «А А Елена тем временем напряженно вглядывалась в огни стремительно исчезающего в темноте берега. «Давайте вернемся», — попросила она Никиту. «Мы отплыли слишком далеко. Берега почти не видно». «Не переживай, малыш». Муж ее обнял за плечи. «Все под контролем. Сейчас еще немного. Уйдем вглубь океана. Там должны быть светящиеся в темноте рыбы. И повернем назад. А в бунгало нас ждет самый шикарный свадебный ужин, который ты только себе можешь представить, и огромный двухъярусный торт». Лена промолчала. Она осторожно вывернулась из рук мужа и подошла к перилам. Огней на причале уже не стало видно. Они слишком далеко ушли от берега, и ее это пугало. «Нет, у нее началась паника. Давайте вернемся прямо сейчас. Мы слишком далеко отошли от берега. Меня это пугает». «Ленка, ну прекрати!» К ней подошла Настя с бутылкой шампанского. «Давай я тебе налью лучше. Светящиеся рыбы. Ты только представь, какая это красота! Успокойся, мы словно в раю. Я никогда не видела ничего прекрасней». «Удивительная свадьба», — произнесла Наташа. «Я просто в полном восхищении. А сколько еще плыть до этих рыб?» Лена восторга присутствующих не разделяла. Как только скрылась из глаз береговая линия огней, ей стало совсем невыносимо. «Сейчас узнаю сам чая, милая», — пообещал муж и пошел к капитану. «Расслабься. Ты чего?» — Наташка обняла Лену. «Ты посмотри, как красиво». Но Лена уже ничего не хотела, кроме как вернуться назад и почувствовать твердую землю под ногами. «Милая», — Никита вернулся. «Сам чай говорит, что мы уже почти приплыли. И сейчас по левому борту появится стайка летучих светящихся рыб». «Уважаемые гости!» — громко закричал он, и Лена вздрогнула. «Добро пожаловать к левому борту. Сейчас мы с вами должны увидеть стайку летучих светящихся рыб». И все быстро пошли к левому борту, сжимая бокалы в руках. И только Лена с недовольным видом осталась на месте. Ее укачало и тошнило, и она мечтала только об одном — вернуться назад. Капитан заглушил мотор, яхта остановилась, и все замерли, вглядываясь в линию горизонта, где яркие, словно живые звезды, отражались в блестящей глади океана. Сам чай погасил всю иллюминацию, и наступила полная темнота. Только небо, океан, луна и... Смотрите, первой их увидела Марина. «Ой, смотрите, смотрите!» Она так махала руками, что уронила бокал с шампанским за борт. «Вон они! Смотрите!» Лена не выдержала и тоже подбежала к левому борту. И ахнула. Сначала она увидела мерцающие огоньки. Это было похоже на гигантских светлячков, которые спешили к ним навстречу. Потом уже можно было разглядеть косяк рыб. Они неслись на огромной скорости, взлетая над поверхностью воды и тотчас глубоко ныряя в надвигающуюся волну. Их спинки переливались серебристыми огнями и, отражаясь от лунного света и горящих в небе звезд, напоминали бенгальские огни, которые летели где-то между водой и небом. Это было так красиво, что у Лены перехватило дыхание. Прошло буквально 2 минуты, и косяк светящихся рыб исчез в темноте, как будто их никогда и не было. «Видимо, это все», — сказал Никита. Но это было потрясающе. Стоило плыть так долго, чтобы увидеть это. «Это самое красивое, что я видела в жизни», — Наташа визжала от восторга. «Это просто, просто...» — она не могла подобрать слова. «Это невероятно красиво». «Да, я помню, когда увидел их впервые в жизни». Первый раз в разговор вступил Вадим. «Я испытывал примерно такие же чувства». «Это очень красиво. Согласен». «Это было красиво». Лена вздохнула. «Не хочу выглядеть занудой, но мне кажется, нам пора назад. Нас праздничный ужин в ресторане дожидается. И свадебный торт». «Да, сейчас отправимся назад», — согласился Никита и пошел к самчаю. Гости уже тоже устали и разбрелись по палубе кто куда. Маринка легла на шезлонг и закрылась 2 пледами. Ощутимо похолодало. Да к тому же поднялся сильный ветер, и яхту сильно качало на волнах. Настя и Вадим стояли, обнявшись, на корме яхты, словно живая иллюстрация к фильму «Титаник». Наташа продолжала есть морепродукты. Она вернулась к столу. Телохранитель Марины тоже прилег на шезлонг и даже, кажется, задремал. Лена поежилась. Ветер становился все сильнее и сильнее. Яхту качало в разные стороны, и ей уже стало по-настоящему жутко. Никита не возвращался, и она пошла искать мужа. Никита, Лена держалась руками за перила. Яхту уже бросала из стороны в сторону. «Никита!» Завернув за угол, она буквально налетела на мужа, который с озабоченным лицом о чем-то говорил с Амчаем на английском. «Что случилось?» — пробормотала Лена, понимая, что ее наихудшие опасения подтвердились. «Самчай говорит, что полетела система навигации и заглох двигатель», — пробормотал Никита, едва сдерживая панику. «Вернее, отрубилась вся электрика и навигация. Я не очень его понимаю. Он плохо говорит по-английски». «И что нам делать?» Лена похолодела от ужаса. «Ты видишь, какой ветер поднялся? А мы где-то далеко в Тихом океане». «Что происходит?» К ним подошли Вадим и Настя. «Здесь шторм, что ли, надвигается?» «Болтает не слабо. Может, нам и правда пора вернуться назад?» «У нас ЧП», — пробормотала Лена. «Что-то там перегорело и не работает ни навигация, ни двигатель». «А где сам чай?» — спросил Вадим. «Я поговорю с ним и узнаю, что происходит». «Он плохо говорит на английском», — объяснил Никита. «Я не смог его понять. Я хорошо говорю на французском». Вадим отправился к капитану. «А французский — это здесь местный язык, после таитянского». «Ребята!» — к ним присоединилась Марина. Рядом с ней стоял телохранитель. «Здесь прямо качка сильная. Почему мы до сих пор не вернулись назад?» «Что происходит?» — последней прибежала Наташа, в ужасе размахивая руками. «Там такая волна! Давайте скорее на берег!» «Плохо дело!» — Вадим вернулся вовремя. «Самчай говорит, что у него сломалась система навигации. Он не понимает, в чем дело, а двигатель нормально работает. Но без навигации нам плыть некуда. Мы просто потеряемся в бескрайних просторах океана, и все. Он приносит нам свои извинения и готов компенсировать испорченный свадебный ужин. Вернее, компенсирует его компания, которая предоставила нам эту яхту. Но сейчас он ничего сделать не может. Нам придется спуститься в трюм, чтобы переждать качку и там дождаться утра. С рассветом к нам на помощь отправят поисковый корабль. У них такое правило: как только шторм утихнет, на рассвете придет помощь». Все молчали, оглушенные услышанным, а тем временем яхту бросало из стороны в сторону все сильнее и сильнее. «Быстро все в трюм», — скомандовал Вадим. В этот момент к ним подбежал сам чай и знаками начал показывать, что надо спуститься вниз. «Охренеть!» — выругалась Марина и первой пошла вниз по узкой железной лесенке. За пару минут спустились и все остальные, а капитан плотно закрыл двери. Комнатка была совсем небольшая. Под потолком тускло то светило, то выключалась лампочка. На полу стояли какие-то коробки и мешки. Все молча расселись кто куда и притихли. Было очень страшно, потому что волны бились о стенки яхты с такой силой, что, казалось, их снесет прямо сейчас. Качало в разные стороны, как на качелях в парке. Но, к сожалению, выйти с этого аттракциона было нельзя. «Меня сейчас вырвет!» Наталья закрыла рот руками. «Я больше не могу!» Лена и сама едва сдерживалась, чтобы не выдать все содержимое желудка наружу. Но комнатка была такая маленькая и такая душная, что если здесь кого-то вырвет, всем придет конец. От запаха рвоты вывернет и всех остальных. И не такой она представляла себе свадьбу, конечно. Первым не выдержал Никита. Он шумно икнул, а потом фонтаном выдал все наружу. Вонь стояла страшная. Следом сдалась Наташа, потом Марина. И Лена отвернулась и замотала нос пледом. Она старалась контролировать дыхание и уговаривала себя сдержаться. Постепенно качка стала меньше. Уже можно было не держаться за мешки и коробки двумя руками, а потом и совсем стихло. «Я на воздух». Первой из трюма вылезла Маринка, за ней следом ее телохранитель, а потом потянулись и все остальные. Самчай вышел последним и сразу ушел проверять ущерб который нанесла буря яхте. Алена не могла надышаться после затхлого, пропахшего рвотой трюма. Воздух казался таким чистым и сладким, что пьянил сознание. Она некоторое время просто сидела на мокрой палубе и дышала, дышала, дышала. Утро уже. Вадим задумчиво посмотрел на притихших гостей злополучной свадьбы. Светать скоро начнет. Лена огляделась. Кругом бесконечная водная гладь. Небо становится светлее буквально на глазах. А значит, они скоро увидят восход солнца. «А где мы сейчас?» — почувствовал неладное Никита. «Если нас носило всю ночь по океану, а навигация не работает, то как нас найдут те, кто должен прийти к нам на помощь?» «Никак». Впервые за все время подал голос телохранитель Марины. «Практически нет шансов, что нас найдут, если сами не выберем маршрут и не поплывем к берегу, пока у нас есть топливо». Наташа побледнела, как смерть. «А если топливо закончится раньше, чем мы вернемся назад?» — спросила она, конкретно ни к кому не обращаясь. И все промолчали в ответ. Всем и так все было понятно. «Имя у вас есть?» — Лена обратилась к телохранителю. «Честно говоря, я думала, что вы вообще не мой». «Константин», — представился мужчина. «Я не верю», — истерично рассмеялась Наташа. «Это что, розыгрыш? Часть развлечения, которое было задумано для свадьбы? Если да, то пора заканчивать. Я сыта по горло всеми сюрпризами. И как только мы вернемся в Муреа, сразу же улечу домой. Прости, Лена, но с меня хватит экзотики». «Это не запланировано», — довольно спокойно ответил Никита. Хотя по нему было видно, что он сдерживается из последних сил. «Это форс-мажор, и давайте все успокоимся». «Ну да», — взорвалась Настя, до этого угрюмо молчавшая. «Мы где-то болтаемся в океане, как в кино, честное слово, и мы должны быть спокойны». «Тише». Вадим пошел навстречу Самчаю, который пытался что-то сказать. Капитан яхты говорил быстро, волнуясь, то по-английски, то переходя на французский язык, эмоционально размахивая руками. «Что он говорит?» Начал было Никита, но Вадим на него цыкнул, и Козлов замолчал. Когда Самчай закончил свою пламенную речь, уже стало совсем светло. Никто и не заметил, как взошло солнце, и уже стало припекать. Все молчали и смотрели на Вадима. «Короче, он сказал...» Вадим обратился ко всем, что положение у нас очень серьезное. Шторм, в который мы попали, и поломка навигации сыграли с нами злую шутку. Мы находимся где-то в океане. Капитан не может сказать, где точно. И понять, в какую сторону нам плыть, и где ближайший остров, пока невозможно. Но он будет смотреть в бинокль, и как только заметит полоску земли, мы сразу же отправимся в ту сторону, потому что просто плыть наобум нельзя. Также у нас до сих пор есть шанс, что нас найдут спасатели. Самчай предложил нам всем успокоиться, привести в порядок яхту и посмотреть наши запасы по провизии и воде. «Это шутка, что ли, такая?» — взвизгнула Наташа. «Немедленно доставьте меня на берег. В гробу я видела эту дурацкую свадьбу. Я хочу домой. Меня дома ждут муж и дочь. Это понятно?» «Не истери», — прикрикнула на нее Марина. «Никто не планировал вот такого. Мы оказались в беде, и все. Надо следовать советам капитана. А пока надо всем уняться. Верно, Костя?» «Верно». Мужчина выглядел абсолютно спокойным. Поэтому к нему все потянулись с вопросами, что делать дальше. «Я предлагаю мужчинам», — телохранитель посмотрел на Вадима и Никиту, «всем нам посмотреть, что не так с навигацией. Быть может, у нас получится ее починить. Нам надо поставить все тяжелое на место. Вообще устранить последствия шторма. А женщины пусть разберутся с провизией, водой и теплыми вещами. Кстати, скоро начнется пекло, поэтому рекомендую всем находиться в тени, чтобы не спалить кожу до волдырей». Согласна. Лена до сих пор не могла поверить, что это произошло именно с ней. Конечно, она видела фильмы, где главные герои болтались в воде в надежде на спасение. Но какой у нее был шанс оказаться на их месте? Живя в центре материка, в суровом уральском городе, от которого до океана тысячи километров. И вот тебе, получай. Правильно говорят, судьба и на печке тебя найдет. Наташа, Настя, Марина, «Девочки, пойдемте проверять запасы». Лена подняла голову и посмотрела на палящее солнце. Она до сих пор была в свадебном платье, как и ее подруги, в шелковых и нарядных. «Здесь есть во что переодеться?» — спросила она у Вадима. Он перевел ее вопрос сам чаю. «Нет, к сожалению». Вадим вздохнул. «Капитан говорит, что другой одежды здесь нет». «Понятно». Лена вздохнула. «Ну а нож? Ножницы?» «Вот нож», — протянул ей Константин. «Потом верни его мне только». «Хорошо». Лена спустилась в трюм, чтобы снять свадебное платье и отрезать от него все лишнее. Ее примеру последовали и остальные девушки.